Брачные отношения у человекообразных. А как же наши ближайшие сородичи? В семейном отношении они мало похожи на человека. Орангутаны живут на деревьях, самцы не дерутся из-за самок и не заботятся ни о них, ни о детенышах, которые к 4 годам уходят жить в отдельные группы полувзрослых – банды. Гориллы живут в лесу, на земле и деревьях, группами с полным доминированием одного самца, но он позволяет подчиненным самцам спариваться с самками, то есть у них нет ревности. Самки совершенно подавлены самцами, которые перед ними не такуют, ни их, ни детенышей не кормят. Маленьких детенышей самцы от себя отгоняют, а 3-летних и старше, оставивших матерей, подпускают к себе. Шимпанзе живут в более открытом ландшафте и проводят на земле больше времени. Группы у них обширнее, а отношения теплее и разнообразнее. Самцы образуют не столь строгую иерархию, но самок не ревнуют, не такуют перед ними и не кормят. Самки заботятся о маленьком детеныше, помогают сестры и старшие дочери. Все человекообразные обезьяны спариваются редко, нерегулярно, они скорее гипосексуальны, чем гипер. Все они неревнивы, и самки у всех совершенно бесправны.